Все тот же железнодорожный разъезд Баранлы-Буранный. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. Рано утром все было готово. Наглухо запеленутое в плотную кошму тело Казангапа уложили в прицепную тракторную тележку, предварительно подослав на дно опилок, стружек и слой чистого сена. На проводы собрались все баранлинцы от мала до велика. Женщины не переставали плакать. Чисто выбритый едигей в лучшем наряде, в хромовых сапогах, в черном пиджаке поверх белой рубашки и выходной железнодорожной фуражки. На груди его поблескивали все боевые ордена, медали и даже значки ударника пятилеток. Все это придавало ему внушительность. Таким, пожалуй, и должен быть буранный едигей на похоронах Казангапа. Как-то само собой вышло, он сказал собравшимся: «Сейчас мы отправляемся на Набиит, на самое почитаемое старинное кладбище в Саразеках. Покойный Казангап Ага заслужил это. Он сам завещал похоронить его там. Стало быть, кончились вода и соль, предназначенный ему на роду. Этот человек, люди, проработал на нашем разъезде, можно сказать, всю жизнь. Он был хорошим человеком, вы все знаете. А теперь мы двинемся и все сделаем, как подобает. Умереть просто, а похоронить человека честь по чести в этом мире нелегко. Но мы сделаем все, как подобает. Всем туда незачем ехать, да и дорогу не имеем права оставлять. А вы ждите нас и готовьтесь к поминкам. Зову всех на поминки от имени его детей». Оказывается, голова человека, люди, ни секунды не может не думать. Вот ведь как устроена эта дурацкая штука. Мысль появляется из мысли и так без конца, наверное, пока не помрешь. И вот пока мы ехали на Набиит, а путь далекий, многое вспомнилось. Вспомнились прошлые годы, и в этих воспоминаниях нагрянула на меня не кстати давнишняя горькая моя тоска и боль, которую рассудил Казангап, как всегда, мудро и честно. Ох, мудро был мужик Казангап. Только он и мог рассудить. А не то давно бы я бросил этот разъезд Баранлы-Буран. А дело было так. В году 51-м зимой прибыла на разъезд семья. Муж, жена и двое мальчуганов. Его звали Абуталиб Кутыбаев, а ее Зарипа. Говорили, что раньше он учительствовал в аульной школе. Она тоже была учительницей младших классов. Так, порядочные, культурные люди, бедствующие. Работали, как и все, и шпалы таскали на горбу, и на заносах стыли. И вот судьба принудила, притолкала их в Саразеки, на Баранлы-Буранны. То, что они не от хорошей жизни очутились в нашей глухомане, стало ясно сразу. Видно, жизнь так сложилась, что другого выхода не было. И вот однажды я увидел, как Абуталиб шел по путям. Абуталиб! Эй, Абуталиб! Сойди с линии! Ты что, оглох? Ты что так ходишь по путям? Точно паровоз должен с рельсов сворачивать, дорогу тебе уступать. Ты теперь железнодорожник, а ходишь как на базаре. Попадешь не шутя? Ну, значит, сам и буду виноват. А я говорю, попадешь не шутя. Да, Зарипа! Ах, здравствуй, Евгений. Зарипа, здравствуй. Ты бы сказала мужу, что же он так ходит по путям? Машинист отвечать не будет. Да и к чему так рисковать? Боюсь я за него. А что? Боюсь, Едигей. Что скрывать? Казнится он. И за меня, и за детей. Ну, мы тут живем много лет, и вы привыкнете, приспособитесь. Жить-то надо. Для детей тут, конечно, тяжко, не спорю, но ведь вы здесь не одни. Люди есть вокруг, мы есть. Что ж теперь убиваться, раз так случилось жизнь? Вот и я ему говорю, стараюсь не проронить слова лишнего. Понимаю, каково ему. Бывает, конечно, не в моготу. И себя жалко, и его жалко. А детей? Ведь он же ни в чем не виноват. А чувствует себя повинным. Что завез нас сюда и изменить ничего не может. Вот и мучается. Боится, что на всю жизнь застрянем здесь. Вслух об этом не говорит, но я вижу, каково ему. Что нас ждет впереди? А в конце лета 52-го года, после изнурительной страшной жары, погода внезапно изменилась, и ливень хлынул. Ну, знаете как, прорвало. Я побежал домой и увидел, как вся семья Абуталипа, Зарипа и двое сынишек, Даул и Эрмек, схватившись за руки, плясали и прыгали под дождем. Ну, понять это можно. Дожди в Саразеках редкие гости. И тут после жары так истомились по дождю люди, так и стосковались. И вдруг я увидел, какой красивой была Зарипа. Дождь разметал ее черные волосы, и, обтекая от макушки до пят, струился по упругому молодому телу, выделяя ее шею, руки, бедра и икры босых ног. А глаза сияли радостно и задорно, и белые зубы счастливо сверкали. Той ночью впервые Зарипа приснилась мне. Будто я снова на фронте, лежу под обстрелом. Один из взрывов подбросил меня наверх, и я падал очень долго в какую-то жуткую пустоту, а потом побежал в атаку. И вдруг на пути мокрая от дождя смеющаяся Зарипа. Ситцевом платьице, в потоках воды, стекающих по телу, она смеялась безостановочно. И я спросил ее, почему ты смеешься так, Зарипа? Это же не к добру. Я не смеюсь, я плачу. Я не смеюсь, я плачу. На другой день я хотел рассказать об этом сне, Абуталипу и Зарипе. Но раздумал. Нехорошим показался сон. Ах, люди! А какой веселой и счастливой была Зарипа вечером накануне нового 1953 года. Тогда все баранлинцы собрались у нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Абуталиб, прости, я не хотела, чтобы ты видел. Просто... просто мне стало очень тяжко. Прости меня, пожалуйста. Успокойся, Зарипа, успокойся. Да что в конце-то концов? Одной жизнью больше, одной меньше. Какая разница? Может быть, хоть дети избавятся. Абу, да что же ты говоришь? Тихо, тихо, тихо, Зарипа, тихо. Вон, смотри. Иди, Гей. Иди, Гей. Mm-hmm. А вот хочу тебя спросить. Птица Дененбай, есть такая птица на свете? Это легенда, Абу. Я знаю. Но вот мне почему-то кажется, что такая птица есть. Ее кто-нибудь когда-нибудь встретит. А вот что я хочу спросить тебя, Абуталиб. А что вечерами, как не пройду мимо, голова твоя все над подоконником торчит? Пишешь, что ли, или чинишь, что ли? А? Да так, записываю кое-что пока в памяти. Про войну записываю. Для детей. Им ведь придется жить потруднее, чем нам. О, а по радио говорят, что детям нашим будет жить легче и лучше. А тебе кажется, что им придется потруднее, чем нам? Что, атомная война будет, что ли? Да нет, войны-то как раз, может, и не будет, не в этом дело. Да просто колесо времени убыстряется. А им до всего надо будет доходить своим умом. Мыслить ведь всегда тяжко, поэтому им и придется потруднее. Знаешь, Дигия, я все думаю. Ну вот что я могу сделать для своих детей? Ну вот кормить, поить, это понятно, это само собой. А вот что я им оставлю после себя? Вот раньше оставляли наследство. Ну, к добру, к худу ли это, когда как. А мое наследство, оно ведь вреда никому не причинит, потому что мои записки – это лишь мой дух. Большего-то богатства у меня нет. Вот запишу для них все, что думаю. И в них, в детях своих, состоюсь когда-нибудь. Остаюсь. Извини. Оказывается, и так можно понимать свою суть на земле. Состоюсь в детях. Состоюсь в детях. А два дня спустя после этого разговора поздним вечером возвращался я со смены. Смотрю, участковый ревизор прохаживается. По графику он объезжал разъезды. Добрый вечер! Что, покурить вышли, наработались? Да, конечно, нелегко. Уже третий день здесь. А завтра утром уезжаю. Подойдет 17-й, приостановится, и я уеду. Курите? Да нет, нет, бросил это дурное дело. Контузия была. Значит, вы будете Эдигей Жангельдин. Да, я самый и есть. Сидите, сидите. Я так и думал. Я так и думал. Бывший фронтовик, а путейцы Бураном прозывают. Ну, и так называют, бывает. Да, да, да. Память у меня хорошая. Я ведь тоже пишу, как ваш Абуталиб Кутыбаев. Третий день наблюдаю, все пишет и пишет. Понимаю, понимаю, сам пишу. Только я стихами увлекаюсь. В нашей деповской многотиражке почти каждый месяц печатаюсь. У нас там кружок литературный. Я им руковожу. А он что, о Югославии пишет? Да, честно говоря, не знаю толком. Он что-то для детей своих пишет. Да. Да, слышал. Слышал, я тут порасспросил начальника вашего разъезда Абилова. Он говорит, что Кутыбаев в плену побывал. А вот теперь решил проявить себя с помощью пера. Но это не так просто, как кажется. Я тоже задумываюсь над крупной вещью, чтобы там фронт, тыл, труд будет. Да времени у нашего брата совсем нет. Все по командировкам. Так он тоже по ночам только пишет, а днем работает. Человек он грамотный, вокруг никого и ничего. Вот и пишет. Тоже идея. Вокруг никого и ничего. А ты, Кутыбаев, себе волен. А вокруг никого и ничего. Тоже идея. Ну ладно, я пошел. Дела. На то мы попрощались. И в следующие дни нет-нет, да мелькала мысль не забыть рассказать об Уталипу о том случайном разговоре с ревизором. Да как-то не получалось. А потом и вовсе забылось. Забылось. А 10 января 1953 года на нашем разъезде сделал остановку пассажирский поезд, хотя все пути перед ним были открыты. Из вагона вышли трое, все в черных хромовых сапогах одинакового фасона. Допрашивают. Кто допрашивает? Не знаю. Какие-то эти приезжие. А Абилов велел передать, что если не будут допытываться, не говорить, что Новый год встречали вместе с Абуталипом и Зарипой. Да что тут такого-то? Ну что тут, что такого? Ну откуда я знаю? Он так велел сказать. И просил тебя быть на месте. Тебя тоже хотят что-то спросить. Узнать насчет Абуталипа. Да что там узнавать? Что там узнавать? Ну откуда я знаю? Прибежал перепуганный Абилов, говорит так и так, а я к тебе. За что? За что? Зарипа, за что? Зарипа, за что, скажи? 41-го Абуталип на фронте. 41-го был в немецком плену. Бежал из концлагеря. 43-го до конца войны воевал. Вместе с югославскими партизанами воевал. Ну, милый. Награжден югославскими боевыми орденами. Не надо, дорогая. Писали о нем в партизанских газетах. Помещали фотографии. Зарипа. За что, скажи, за что? Зарипа, милая. За что? Ну, разберутся. Ай. Ну, разберутся. Ну, пойдем. Абилов! Что случилось? Засадили Абуталипа. За что? Какие-то запрещенные писания нашли у него. Ведь все вечера что-то писал. Это же все знают. Вот и дописался. Да он для своих детей писал. А я не знаю. Не знаю я для кого. Я ничего не знаю. Ничего не понимал. И ответа не находил. Разве что за прошлое, за плен. Так давно уже проверили. А что еще? Но мне было горько и обидно. Хотя кто я такой, чтобы судить да рядить о неположенных мне делах? Работяга, каких не счесть, нет им числа на свете. Мне ли негодовать, мне ли возмущаться? Мне ли тревожить свою совесть вопросами, что справедливо и что несправедливо в жизни? Ведь там, откуда все это происходит, знает в 1000 раз больше, чем я, буранный Дигей. Там виднее, чем здесь, в Саразеках. Но я никак не мог успокоиться. Болела душа. Я ничего не понимал. И удивляла Зарипа. Она походила на птицу, которая пыталась крыльями заслонить гнездо от бури. Жан Гельдин, иди, тебя ждут. Следователь Танцекпаев, понятно? Понятно. Понятно, чтобы не было никаких сомнений. Понятно. Ну что ж, в таком случае приступим к делу. Говорят, ты лучший друг товарища Кутебаева? Можно сказать и так. А что? Можно сказать и так. Можно сказать и так. Ясно. Ну что, друг любезный, пописываем? Что пописываем? А вот я у тебя хочу спросить, что. А я не понимаю, о чем речь. А ты подумай. А я не понимаю. Ну, подумай, подумай. Что пишет Кутебаев? Не знаю. Как? Как не знаю? Все знают, а ты не знаешь. Ну нет, я знаю, что он пишет что-то. А что именно, а откуда мне знать? А какое мне дело? Охот человек писать, пусть себе пишет. А кому какое дело? То есть как это, кому какое дело? Это значит, кто что хочет, то пусть и пишет. Это он тебя убедил, да? Да ничего он меня не убеждал, ничего не убеждал. Да, вот она, вражеская агитация. А ты подумал, что будет, если любой и каждый начнет заниматься писаниной? Ты подумал, что будет, а? А потом любой и каждый начнет высказываться, что ему в голову взбредет, так что ли? Ну вот откуда у тебя такие чуждые идеи? Ну что, доходит до тебя суть вопроса? Доходит, доходит. Ну? Только вот одно я хочу узнать. Ведь это он для своих детей хотел воспоминания писать. Как и что было с ним там, ну, скажем, на фронте, в плену, в партизанах. Ну, что ж тут плохого-то? Для кого? Для детей? Для детей. А кто этому поверит? Кто пишет для детей, которым без году неделя, сказки? Ну, захотелось так человеку, ну, захотелось ему, наверное, свое, ну, личное, что ли, слово сказать, что-то от себя, какие-то мысли от себя, чтобы они, дети-то, почитали, когда вырастут. Это какое еще личное слово? Это еще что такое? Какие еще мысли от себя? Что значит личное слово? Это что, особое личное мнение, что ли? Личное воззрение, так, что ли? Не должно быть никакого личного слова. Вот все, что на бумаге, это уже не личное слово. Что написано пером, не вырубишь топором. Каждый еще будет мысли от себя высказывать, очень жирно будет. Безобразие. Ты тут пытаешься выгородить своего приятеля, а мы его изобличили. Да в чем вы его изобличили? А это уж позволь нам знать. Это наше дело. И вот каждому рассказывать не станем. Вот. Вот они, его так называемые партизанские тетради. Его враждебные воспоминания не пройдут ему даром. Враждебные воспоминания, говоришь ты, враждебные воспоминания. По-моему, человек вспоминает то, что было и как было с ним когда-то. Хм. Или что, выходит, если хорошее, так вспоминай, а если плохое, так забудь, так вот что ли? Ты какой, а? Ты смотри, порассуждать любишь, поспорить захотел, да? Ну, давай, давай, давай. Садись. Ты, я смотрю, тут не как местный философ, да? А в жизни всякое может быть в смысле исторических событий. Но мало ли, что было и как было. Важно вот вспоминать, нарисовать прошлое устно, а тем более письменно, так, как требуется сейчас. Как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на пользу, того и вспоминать не следует. А вот если не придерживаешься этого, значит, вступаешь во враждебное действие. Я с этим не согласен, такого не может быть. А никто и не нуждается в твоем согласии. Вот, вот они, партизанские тетради. Вот, пожалуйста. Так, 27 сентября к нам в расположение прибыла английская миссия. Полковник и два майора. Был общий обед в палатке у командиров. Туда пригласили и меня. Мне понравилось, что англичане простые, откровенные люди. Полковник сказал, что великое счастье, или, как он выразился, провидение помогло нам в том, что мы все в Европе объединились против фашизма. А без этого борьба с Гитлером стала бы еще тяжелее, а, возможно, кончилась бы трагическим исходом для разрозненных народов. Ну, и так далее. Выходит, Кутыбаев не возразил английскому полковнику, что без гения Сталина победа была бы невозможной, сколько бы они ни трудились там, в Европе, в партизанах или где угодно. Это значит, он товарища Сталина и в мыслях не держал. Но вот что интересно. Мы сверялись с показаниями Кутыбаева в 1945 году, когда он проходил проверочную комиссию по возвращению из югославского партизанского соединения. И вот там случай с английской миссией не упоминался. А? Значит, здесь что-то нечисто? Кто нам может поручиться, что он не был связан с английской разведкой? Ну, подумай, подумай. Кутыбаев в частной беседе за выпивкой никогда тебе об этом не говорил? Нет, ничего не говорил. Нет, не говорил, да? Ладно. А он что, тут школу какую-то открыл, детей учил, да? Ну, какая там школа, какая школа? Двое детишек у него, да у меня две девочки. Старшим по 5, младшим по 3. Вот и вся школа. Ну, некуда же детям деваться, кругом пустыня. А они все-таки бывшие учителя, и он, и жена его. Ну, читают там, рисуют, учат что-то писать, считать. Да-да. Песенки петь. А какие они песенки пели? Да всякие, детские. Ну, я не помню. А чему он их учил? Что они писали? Ну, буквы, слова какие-то обычные. А какие, например, слова? Ну, какие? Ну, я не помню. Вот эти? Какие? Вот это первые слова. Вот видишь, первые слова, которые пишет ребенок. Наш дом. Ну, наш дом, ну и что? А почему не наша победа? А? Ведь первым словом должно быть сейчас на устах наша победа, не так ли? А почему-то ему это в голову не приходит. Победа и Сталин неразделимы. Ну, если уж так, то надо бы первым долгом писать наш Ленин. Все-таки Ленин на первом месте стоит. Мы говорим Сталин, подразумеваем Ленин. Ну, а теперь скажи мне, что это за тетрадь с таким странным названием «Птица Даненбай». Кутыбаев утверждает, что записал ее с твоих слов. Так ли это? Да, так. Тут в Саразеках была такая история, легенда, значит. Есть тут недалеко кладбище старинное, Анабиит. Там похоронена Найман-Ана. Ну, достаточно, достаточно. Это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей. Птица Даненбай. А, ничего лучше не придумаешь. Птица с человеческим именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. Птица Даненбай. Думает, не разберемся. А этот тут писаниной занялся втихомолку. Для ребятишек, видишь ли. Затуманил он вам тут мозги. А мы его разоблачили. Да, подписывай. Подписывай! Я ничего подписывать не буду. А нам не нужна твоя подпись. Ты что думаешь, что если ты не подпишешь, так и дело пшик? Ошибаешься, любезный. У нас достаточно материалов, чтобы привлечь его к суровой ответственности. Все, можешь идти. Так что же будет с Кутыбаевым? Что, из-за этой писанины сажать, что ли, человек? Слушай, я тебе еще раз повторяю. Пускай твоя голова не болит. Знай свою дорожку, иди! Глаза у него, люди, как у кречета. Кречетоглазый. Кто же это написал донос на Абуталипа? Ух, свинья! Узнал бы, своими руками задушил. Уж на что была крепкая жилистая шея у того фашиста, которого пришлось, люди, на фронте задушить. Выхода другого не было. Столкнулись мы с ним в окопе. Он хрипел, избивался, царапал пальцами, стараясь достать выбитый из рук нож. И когда он задохнулся, я полез из окопа. Жить не хотелось, люди. Жить не хотелось. Так, почтовый вагон будет в голове состава. Прошу. Вот туда. Вот этого за мной. Зарипа! Зарипа! Я прошу тебя! Абу! Зарипа! Абу! Зарипа! Абу! Зарипа! Не волнуйся! Это недоразумение! Я скоро вернусь! Это недоразумение, Зарипа! Не надо! Абу! Ничего не бойся. Мы с тобой. Я всегда буду с тобой. Подожди. Абилов! Постой, Абилов! Не тронь его! Даже пальцем не смей трогать. У него жена беременная. Да и не имеешь права. Как докажешь? Ладно, не тронь. Ты зачем осиротил несчастных, а? Ей-богу, не я, иди-ка. Ей-богу, вот чтобы моей жене не разродиться. Ну как я мог? Это все тот самый ревизор лез в душу с разговорами. Ну, и ладно. Все расспрашивал. Ну да не ладно. Я. Ну если б я знал. Ну встань на ноги-то, встань с колена. Встань, поговорим как люди. Ладно, пусть твоя жена благополучно разрешится, не об этом сейчас речь. Но тебе стоит со временем перебраться на другую работу. Тебе все равно, где жить, а нам здесь оставаться, может, до самой смерти. Так что ты подумай, это мой совет, и все. И больше мы к этому разговору не вернемся, Абилов. Говорит паритет. Конвенция слушает. Докладывают космонавты-контролеры 1-2 и 2-1. Получено и записано донесение паритет космонавтов 1-2 и 2-1 с неизвестной планеты Лесная Грудь. Включайте! Включайте запись! Слушайте! Слушайте! Мы ведем трансгалактическую передачу для Земли с неизвестной науке планеты Лесная Грудь. Здесь живут человекоподобные существа, такие же люди, как мы. Через 11 часов после отлета от паритета на их корабле мы вышли за пределы Солнечной системы, в новую галактику. Здесь мы увидели новое для нас Солнце, светило, именуемое Держателем, и приземлились на планету, напоминающую нашу Землю. Сутки здесь 28 часов. Продолжительность жизни 120-130 лет. Население свыше 10 миллиардов. Лесногрудцы – творцы высочайшей современной цивилизации. Они умеют добывать солнечную энергию. Они научились управлять климатом, поэтому не страдают от засухи. Они располагают летательными аппаратами со световой скоростью. Они могли бы уже сейчас посетить нашу Землю. Встреча с ними может явить глобальную перемену во всей нашей жизни, в судьбах всего человеческого рода. Мы глубоко сожалеем, что причинили столько тревог, и желаем поскорее вернуться на Землю. Мы намерены через 28 часов вылететь в обратный путь на наш паритет. До скорой встречи. Паритет космонавт 1-2. Паритет космонавт 2-1. Готовы ли мы, земляне, к подобного рода межпланетным встречам? Достаточно ли мы зрелы для этого, как мыслящие существа?